«Вы устали или надоело?» – осведомился я. «Ни то, ни другое», – ответила она на ходу. «Не надо заставлять себя ждать человека, которому еще предстоит серьезная работа». Мы ожидали Гонзалеса у входа минут 5, пока он, по всей вероятности, переодевался. Он быстро подошел к Янковской и схватил ее за руку. «О!» – сказал он, бросая на меня колючий неласковый взгляд. «Быстро, быстро!» – крикнула она ему вместо ответа. Через минуту мы уже опять неслись по улицам сонной Риги, а еще через несколько минут сидели в номере Янковской. «Познакомьтесь, Кларенс», — сказала она, указывая на меня. «Это Блейк». «Нет», — резко сказал он. «Нет». «Что нет?» — спросила Янковская со своей обычной усмешечкой. «Я не хочу пожимать ему руку. Он мой враг». «Не валяй дурака», — примирительно сказала Янковская. «Никакой он тебе не враг. Ладно, останемся каждый при своем мнении», — ворчливо пробормотал Смит. «Что тебе от меня нужно?» «Поймать бешеную лошадку», — сказала Янковская. «Кого еще требуется тебе заарканить?» — спросил Смит. «Начальника гестапо Эдингера», — назвала Янковская. «Ну нет, на такую дичь я не охочусь», — отказался Смит. «Потом мне не сносить головы». «Тебе ее не сносить», — сказала Янковская, — «если Эдингер останется в гестапо». «Мне он не угрожает», — сказал Смит. Посмотрел на меня прищуренными глазами. «Это вам он угрожает?» «Хотя бы», — сказал я. «Я прошу вас о помощи». «Туда вам и дорога», — пробормотал Смит, придвинулся к Янковской и сказал. «Я бы перестрелял всех мужчин, которые вертятся возле твоей юбки». «Надо бы тебе поменьше ерепениться», — сказала Янковская. «Это шериф требует смерти Эдингера». Я не знал, кто подразумевался под этим именем, но вполне возможно, что это был все тот же генерал Тейлор. «Знаю я, какой это шериф», — мрачно проговорил Смит и указал на меня. «Гестапо, небось, собирается кинуть этого парня в душегубку, и тебе хочется его спасти». «Вот что, Кларенс», — Янковская вцепилась в его руку, — «если ты не сделаешь этого, тебе не видать меня в Техасе. Не будет ни дома, ни ранчо, ни холодильника, ни стиральной машины. Ищи себе другую жену». «Все равно ты меня обманешь», — пробормотал Смит и закричал. «Нет, нет и нет! Пусть они подохнут, все твои ухажеры. Может, я только тогда тебя и получу, когда тебе не из кого будет выбирать». «Кларенс!» — прикрикнула на нее Янковская. «Ты замолчишь?» «Как бы не так!» — закричал он в ответ. «Ты что же, за дурака меня считаешь? Ты думаешь, я забыл тот вечер, когда ты помешала его задушить? Теперь я и рук марать об него не буду. Пойду в гестапо и просто скажу, что твой Блейк или Берзень, или как там он еще теперь называется, на самом деле русский офицер». Янковская стремительно вскочила и подбоченилась, совсем как уличная девка. «Пуговицу, Блейк! Пуговицу!» — крикнула она. «Нечего с ним церемониться. Покажи ему пуговицу!» Я послушно достал пуговицу и разжал ладонь перед носом Смита. Янковская оказалась права, когда называла эту пуговицу талисманом. Этот упрямый и разозленный субъект уставился на нее, как завороженный. Он с сожалением посмотрел на нее, потом на меня, и точно укрощенный зверь подавил вырвавшееся было у него рычание. «Ваша взяла!» — выдавил он из себя. «Ладно, говорите». 20 раз, что ли, говорить?» — крикнула Янковская. «Тебе сказано, заарканить Эдингера, а иначе...» «Ладно, ладно», — примирительно оборвал он ее. «Говори, где, как и когда».